Иннет не почувствовала ни малейшего смущения. Ну вот ни капельки, когда загудела сирена, и Гуннар Мюрдаль содрогнулся всем корпусом, давая обратный ход, а Сильвия Рот потащила ее сквозь толпу, запрудившую зал Пеппи длинный чулок, восклицая: «Пропустите, это его жена!» Не смутилась Иннет при виде доктора Хиббарда, который, стоя на коленях, изящными хирургическими ножничками разрезал на ее мужа мокрую одежду. И когда заместительница координатора круиза, помогавшая Иннет собирать чемоданы, обнаружила в ведерке для льда использованный памперс, и на суше, когда Альфред поносил медсестер и санитаров, и даже когда на экране телевизора в больничной палате, где она дежурила при Альфреде, всплыло лицо Келли Уизерса, и Иннет припомнила, что не сказала Сильвии ни слова ободрения в канун казни, даже тогда она не испытывала стыда. В распрекрасном настроении она вернулась домой, позвонила Гарри и призналась, что не выслала в адрес Аксона заверенное у нотариуса лицензионное соглашение, а припрятала его в шкафчике в бельевой. Гарри сообщил матери печальную новость: по-видимому, придется довольствоваться 5000. Иннет спустилась в подвал поискать заверенное соглашение и не нашла его в тайнике. Нисколько не смутившись, позвонила в Швенксвиль и попросила представителя Аксона выслать дубликаты договора. При виде дубликатов Альфред несколько удивился, но Иннет пожала плечами. Бывает, дескать, бумаги пропадают на почте. Снова обратились к нотариусу Дэйву Шумперту, и все было у Иннет в порядке, пока не кончились таблетки Аслана, и вот тогда она чуть не умерла от стыда. Стыд с неистовой силой пригибал ее к земле. Теперь казалось ужасным, а всего неделю назад это был сущий пустяк, что тысяча веселых пассажиров Гуннара Мюрдаля обратила внимание на ее с Альфредом странности. Все участники круиза знали, что высадка на исторический мыс Гаспе откладывается, а экскурсия на живописный остров Бонавентуры вовсе отменяется, потому что припадочный старик в кошмарном плаще залез, куда лазить не полагается, потому что его жена эгоистически услаждала себя лекцией об инвестициях, потому что она приняла наркотик, такой гадкий, что ни один врач в Америке не выписал бы на него рецепт, потому что она не верила в Бога и не чтила закон, потому что она ужасно, немыслимо отличалась от нормальных людей. Ночь за ночью она лежала без сна, терзаясь стыдом и думая о золотистых таблетках. Ей было совестно, что она так пристрастилась к лекарству, но она знала: только этот лев принесет ей облегчение. В начале ноября она отвезла Альфреда в медицинский центр Corporate Woods на полагавшийся раз в 2 месяца неврологический осмотр. Денис записала Альфреда на вторую стадию испытаний корректолла и теперь спрашивала, не обнаруживаются ли у отца признаки деменции. Иннет во время частной беседы переадресовала вопрос доктору Хедшпиту, и Хедшпит ответил, что периодические расстройства сознания указывают на легкую форму болезни Альцгеймера или деменцию, вызванную тельцами Леви. Иннет перебила врача и спросила, не происходят ли галлюцинации от лекарств, повышающих уровень допамина. Такую вероятность Хедшпит допускал. Чтобы исключить немедикаментозную деменцию, он предложил поместить Альфреда на 10 дней в больницу и сделать перерыв в приеме лекарств. Стыд помешал Иннет признаться, что в последнее время она стала бояться больниц. Она не упомянула о том, сколько крика, метаний и проклятий было в канадской больнице, сколько пластиковых стаканчиков с водой было перевернуто, сколько передвижных капельниц сбито на пол, пока Альфреда удалось угомонить. Не сказала она и о том, что Альфред просил пристрелить его, но не помещать больше в подобные заведения. А когда Хедшпит поинтересовался, как справляется сама Иннет, она умолчала о маленькой проблеме с Асланом. Не могла же она допустить, чтобы доктор разгадал в ней наркоманку, слабовольное существо с блуждающим взглядом. Иннет даже не попросила выписать ей снотворное посильнее. Правда, намекнула, что стало плохо спать. подчеркнула, очень, мол, плохо сплю. Но Хедшпит ограничился советом перейти на отдельную кровать и принимать Тайленол. «Просто нечестно», — размышляла Иннет, лежа в темноте рядом с храпящим супругом. «И несправедливо, что лекарство, которое за границей можно приобрести на совершенно законных основаниях, в Америке находится под запретом. Несправедливо, что многие ее друзья пользуются сильными снотворными, а ей Хедшпит ничего подобного не предлагает. Врачебная этика оборачивается жестокостью. Конечно, можно обратиться за рецептом к другому специалисту, но тот непременно поинтересуется, почему лечащий врач не прописал своей пациентке снотворное. Так обстояли дела, когда Беа и Чак Мейснер собрались на полуторамесячные каникулы в Австрию. Накануне их отъезда Иннет встретилась с Беа за ланчем в Дипмайере и попросила о небольшой услуге, сунула ей в руку клочок бумаги с названием и составом лекарства, которое скопировала с упаковки. Аслан Круизер, родомантин цитрат 88%, триметилродомантин хлорид 12%. И приписала: «Временно не поступает в продажу США, мне нужен запас на полгода». «В случае чего я обойдусь», — сказала она подруге. «Но если б Клаус выписал тебе рецепт, это было бы гораздо проще, чем заказывать из-за границы, как обещал мне врач. И вообще, надеюсь, ты прекрасно проведешь время в моей любимой Австрии». Только Беа Иннет могла попросить о столь постыдной услуге. Да и к ней отважилась обратиться лишь потому, что а. Беа была малость туповата, б. Супруг Беа в свое время подло воспользовался закрытой информацией и приобрел акции Эри Белт. И в. Иннет подозревала, что Чак даже не поблагодарил Альфреда за секретную информацию, не говоря уж о вознаграждении. Но едва Мейснеры отбыли, стыд, как по мановению волшебной палочки, испарился. Злые чары утратили силу, Иннет стала лучше спать и реже вспоминала про наркотик. После той просьбы, с которой Иннет обратилась к Беа, к ней вернулась способность забывать неприятности. Она вновь стала самой собой, то есть неисправимой оптимисткой. Два билета на 15 января до Филадельфии уже были куплены. Иннет успела рассказать всем подружкам, что корпорация Аксон проводит испытания потрясающего нового метода мозговой терапии Корректол, и что Альфреда включили в программу, поскольку Аксон выкупил его патент. «Денис», — говорила Иннет, — «такая лапочка». Она пригласила родителей жить у нее все время, пока продлится лечение. Нет, Корректол не слабительный, а новый революционный метод лечения Паркинсона. «Да, конечно, название похожее, но это вовсе не слабительное». «Скажи им в Аксоне», — поучала она Дениз, «что у отца бывают легкие галлюцинации, скорее всего, вызванные лекарствами. Если Корректол ему поможет, лекарство можно будет снять, и галлюцинации прекратятся». Не только друзьям, но и всем подряд знакомым в Сент-Джуди, даже мяснику, брокеру и почтальону, Иннет хвасталась, что на праздники к ней приедет младший внук Джона. Конечно, жаль, что Гарри с Джоной прилетят только на 3 дня, и обратный рейс уже в полдень Рождества, но и в 3 дня можно вместить немало удовольствий. Иннет купила билеты на фестиваль огней «Страна Рождества» и на «Щелкунчика». В ее планах значились также украшения елки, катание на санках, колядование и церковная служба в сочельник. На свет Божий были извлечены рецепты пряников, которые Иннет не пускала в ход уже лет 20. Она запаслась гоголь-моголем. В последнее воскресенье перед Рождеством Иннет проснулась в 3:05 утра и сказала себе: «36 часов». 4 часа спустя она поднялась и сказала: «32 часа». Потом повела Альфреда на соседскую предрождественскую вечеринку к Дриблетам, надежно пристроила его возле Кёрби Рута и напомнила всем и каждому, что ее любимый внук, который весь год дождаться не мог Рождества в Сент-Джуди, приезжает завтра. Проводив Альфреда в туалет на первом этаже дома Дриблетов, Иннет ни с того ни с сего поругалась с ним по поводу его воображаемого запора. Привезла мужа домой, уложила спать, выбросила спор из головы и уселась в столовой написать с десяток рождественских открыток. В плетеной корзине для полученных поздравлений накопилась 4-дюймовая стопка открыток от старых друзей, таких как Норма Грин, и от новых, в числе которых значилась Сильвия Рот. Все больше отправителей нынче размножали свои послания на ксероксе или принтере, но Иннет ничего подобного себе не позволяла. Лучше провозиться до последнего дня, но собственноручно заполнить сотню открыток и надписать без малого 200 конвертов. Помимо стандартного текста из 2 абзацев и полного послания из 4, она прибегала к сокращенному варианту. «Прекрасный круиз краски осени вдоль побережья Новой Англии и Канады. Ал предпринял незапланированный заплыв в заливе Святого Лаврентия, но снова чувствует себя на плаву. О суперэлитном новом ресторане «Денис» в Филадельфии писали в «Нью-Йорк Таймс». Чип продолжает работать в нью-йоркской юридической фирме, занимается инвестициями в Восточной Европе. Нас порадовал чудный визит Гарри и нашего умнички, младшего внука Джоны. Надеюсь, вся семья соберется в Сент-Джуди на Рождество. Небесное блаженство для меня. Привет всем!» В 10:00 вечера, когда Иннет разминала затекшую от письма руку, Гарри позвонил из Филадельфии. «Жду вас обоих через 17 часов», — пропела в трубку Иннет. «Плохие новости», — произнес Гарри. «Джону тошнит, у него температура. Боюсь, он не сможет прилететь». Верблюд разочарования не сумел протиснуться в подставленное Иннет игольное ушко. «Посмотрим, как Джона будет чувствовать себя утром», — сказала она. «У детей бывают такие болячки-однодневки. Могу поспорить, к утру он оклемается. В самолете тоже можно отдохнуть, здесь ляжет спать пораньше и во вторник подольше поспит». «Мама». «Нет, Гарри, я понимаю, что если он совсем разболеется, то не сможет приехать, но если температура упадет...» «Можешь мне поверить, мы все расстроились. В особенности сам Джона». «Рано еще принимать окончательное решение. Завтра будет новый день». «Просто предупреждаю. Возможно, я приеду один». «Конечно, конечно, но утром все может обернуться к лучшему. Ты погоди пока принимать решение. Устройте мне сюрприз. Я уверена, у нас все получится». Рождество — пора чудес, и, ложась в постель, Иннет не расставалась с надеждой. Рано утром она была разбужена, вознаграждена новым звонком, голосом Чипа, известием, что не позже, чем через 48 часов он вернется из Литвы, и вся семья соберется в сочельник в старом доме. Напевая, Иннет спустилась на первый этаж и прикрепила еще одно украшение к висевшему на парадной двери рождественскому календарю. С незапамятных времен группа дам, собиравшаяся в церкви по вторникам, зарабатывала деньги на благотворительность изготовлением рождественских календарей. Не тех дешевок картонок с прорезью, поспешила бы заметить Иннет, которые продаются в целлофановой упаковке за $5. Нет, эти календари шили вручную, и они годились для многократного употребления. На квадрат беленого полотна снизу и сверху нашивали по 12 пронумерованных карманчиков, а посередине закрепляли елку из зеленого войлока. Каждое утро сочельника дети доставали из кармашка одно украшение за другим. Миниатюрных войлочных лошадей-качалок в пестрых блестках, желтых фетровых голубков, игрушечных солдатиков тоже в блестках. И прикрепляли к дереву. Даже теперь, когда все ее дети выросли, Иннет каждый год 30 ноября раскладывала по кармашкам украшения. Наугад, как придется. Неизменной оставалась только игрушка, предназначавшаяся на 24 декабря. Крошечная фигурка младенца Христа из пластмассы в вызолоченной скорлупе грецкого ореха. Хотя особым христианским рвением Иннет не отличалась, эта фигурка пробуждала в ней религиозные чувства. В глазах Иннет фигурка символизировала не столько Бога, сколько 3 ее малышей и вообще всех на свете сладких, пахнущих молоком младенцев. 30 лет она клала эту фигурку в 24-й кармашек. Наизусть знала, что там лежит, и все же сердце замирало от радостного предчувствия, когда она совала руку в этот кармашек. «Ты рад, что Чип приезжает?» — спросила она Альфреда за завтраком. «Прекрасная новость, правда?» Альфред размешивал похожие на хомячьи катышки хлопья, запивая их горячим разбавленным молоком. На его лице одна гримаса сменялась другой, каждая следующая все ближе к отчаянию небытия. «Чип будет здесь завтра», — повторила Иннет. «Разве это не прекрасная новость? Неужели ты не рад?» Альфред задумчиво уставился на слипшийся комок хлопьев в трясущейся ложке. «Если приедет», — вздохнул он. «Чип сказал, что завтра днем будет у нас», — сказала Иннет. «Если не слишком вымотается, может быть, даже сходит с нами вместе на Щелкунчика. Я купила 6 билетов». «Лично я сомневаюсь», — пробурчал Альфред. Его ответы согласовывались с ее вопросами. То есть, хотя в глазах мужа стыла вечность, он все же участвовал в сиюминутном разговоре, и за это Иннет готова была простить ему кислое выражение лица. Все надежды Иннет, как фигурка младенца в скорлупе ореха, крепились на булавочку корректола. Что же будет, если сознание Альфреда настолько помрачено, что его не включат в программу? Жизнь Иннет странным образом напоминала теперь жизнь некоторых ее друзей, в частности, Чака Мейснера и Джо Пирсона, которые маниакально проверяли курс своих акций. Беа жаловалась, что Чак включает компьютер по 2-3 раза в час, а когда Иннет и Альфред последний раз ужинали вместе с Пирсонами, Джо довел Иннет до белого коленя. Он трижды звонил из ресторана по сотовому телефону 3 разным брокерам. Но Иннет вела себя по отношению к Альфреду именно так, трепетно всматривалась в любые обнадеживающие признаки, все время страшась окончательного краха. Досугом Иннет располагала только после завтрака. По утрам, выпив кружку забеленной молоком воды, Альфред спускался в подвал и решал проблему опорожнения желудка. В этот час тревожность Альфреда достигала пика, и он отказывался от переговоров с женой, но Иннет полагала, что со своим делом Альфред справится сам. Сосредоточенность на деятельности кишечника — тоже признак безумия, но такого рода безумие хотя бы не лишает Альфреда шанса пройти курс корректола. За кухонным окном с затянутого сизыми тучами неба сыпались снежинки, просеивались сквозь ветви довольно хилого кизила, посаженного, как давно это было, Чаком Мейснером. Иннет подготовила и спрятала в холодильник ветчину для запекания, смешала салат из бананов, зеленого винограда, консервированных ананасов, алтея и лимонного желе. Эти блюда, а также запеченную и разогретую картошку, Джона более всего одобрял в Сент-Джуде, потому-то они и были включены в сегодняшнее меню. Месяцами Иннет представляла себе, как утром 24 декабря Джона приколет к рождественскому календарю малютку Христа. Вторая чашка кофе подняла ей настроение. Иннет пошла наверх и присела на корточки возле старого комода вишневого дерева, некогда принадлежавшего Гарри, где теперь хранились презенты и сувениры. Рождественские подарки были куплены несколько недель тому назад, но для Чипа она приготовила только уцененный красно-коричневый шерстяной халат от Пендлтона. Пару лет назад Чип лишился материнского благоволения, прислав ей на Рождество не новую с виду поваренную книгу «Марокканская кухня» в алюминиевой фольге с наклейками, на которых почему-то были изображены перечеркнутые красной полосой проволочные вешалки. Однако теперь, когда Чип возвращается домой из Литвы, нужно поощрить его, не урезая подарочный бюджет, который составлял Альфред. Сумма не уточнена. Чип и Дениз, $100 каждому плюс грейпфрут. Гарри Кэролайн, максимум 60 каждому плюс грейпфрут. Аарон Кейлеб, максимум 30 каждому. Джона, только в этом году сумма не ограничена. Поскольку халат стоил всего $55, требовалось доложить подарков еще на 45. Иннет принялась рыться в ящиках комода. Отвергла вазы из Гонконга в магазинной упаковке, множество колод для бриджа с блокнотиками для ведения счета в комплекте, сувенирные салфетки для коктейля, очаровательные и столь же бесполезные письменные приборы, множество дорожных будильников, в том числе складные и со странными звуковыми сигналами, раздвижной рожок для обуви, корейские ножи для разделки мяса, на удивление тупые, бронзовые, а снизу пробковые подставки, на верхней стороне которой были выгравированы поезда, керамическую рамку размером 5 на 7 дюймов с муравленной лиловой надписью на память, ониксовых черепашек из Мексики и искусственно упакованный набор оберточной бумаги и ленточек под названием «Дар дарить». А как насчет оловянных щипцов для снятия нагара, солонки и мельнички для перца? Припомнив скудную утварь в квартире Чипа, Иннет пришла к выводу, что щипцы, солонка и мельничка подойдут в самый раз. В этот час чудес и радостных ожиданий, когда упаковывала подарки, Иннет и думать не думала о пропахшей мочой лаборатории и зловредных сверчках. Ее не беспокоило, что Альфред установил елку с наклоном примерно в 20 градусов. И, конечно же, Джон поправился и чувствует себя прекрасно, как и его бабушка. К тому времени, как Иннет завернула подарки, лучи, падавшие с зимнего, цветом точь-в-точь перо чайки, небо, изменили угол и интенсивность, полдень. Иннет спустилась в подвал и обнаружила такую картину. По столу для пинг-понга, словно сорняки, оплетающие шасси брошенного автомобиля, расползлись зеленые гирлянды лампочек. Альфред сидел на полу и возился с электропроводом, изолентой и плоскогубцами. «Черт бы побрал эти лампочки!» — ворчал он. «Ал, почему ты сидишь на полу?» «Чертовы новомодные дешевые гирлянды!» «Не волнуйся из-за них, просто оставь как есть. Гарри и Джон все сделают. Пойдем наверх, пообедаешь». Самолет приземлится в 1:30. Гарри возьмет машину и к 3 приедет домой. Сегодня Альфреду разрешено поспать днем, ведь ночью у Иннет будут помощники. Если сегодня ночью он снова поднимется и начнет бродить, словно лунатик, не ей одной дежурить. После ланча в доме воцарилась такая тишина, что даже часы словно перестали тикать. Последний этап ожидания. Казалось бы, сейчас можно написать еще несколько поздравительных открыток. Беспроигрышный ход. Либо минуты пролетят незаметно, либо удастся справиться с большей частью работы. Но нет, времени обманешь. Иннет начала писать короткую версию и будто окунула перо в патоку. Никак не пропихнуть. Забыла, на чем остановилась, написала «предпринял заплыв» вместо «совершил заплыв», и открытку пришлось выбросить. Посмотрела на кухонные часы. С тех пор, как она последний раз проверяла, прошло 5 минут. Иннет выложила пирожное на деревянное лакированное праздничное блюдо. Заранее приготовила огромную грушу и к ней нож. Взболтала пакет с гоголь-моголем. Положила несколько ложек кофе в кофеварку. Вдруг Гарри сразу захочет выпить кофе. Присела к столу написать короткую версию. Пустая белая поверхность открытки как нельзя точнее соответствовала тому, что творилось в ее голове. Подошла к окну и уставилась на жухлый газон. Почтальон, согнувшийся под бременем рождественских посланий, приблизился к двери, извлек из сумки объемистую пачку и в 3 приема пропихнул ее в щель почтового ящика. Иннет тут же спикировала на письма, отделила зерна от плевел, но возбуждение помешало вскрыть конверты. Она снова направилась в подвал к синему креслу. «Ал!» — прокричала она. «Пора вставать!» Он подскочил в кресле, волосы встрепаны, глаза пустые. «Уже приехали?» С минуты на минуту. Тебе надо освежиться. Кто приедет? Гарри и Джона, если Джона не разболелся. Гарри, повторил Альфред. И Джона. Может быть, примешь душ? Он покачал головой. Нет, не душ. Хочешь застрять в ванне, как раз когда они... Полагаю, после всей проделанной работы я имею право принять ванну. Внизу имелась удобная душевая кабинка, но Альфред никогда не любил мыться стоя. Поскольку Инид наотрез отказалась вытаскивать его из ванны на втором этаже, Альфред просиживал порой больше часа в остывшей воде с серыми мыльными хлопьями, изобретая способы подняться на ноги. Но такой уж он твердолобый. Он включил воду наверху, и тут, наконец-то, послышался стук в дверь. Инид опрометью кинулась к двери и распахнула ее. Старший сын, красавец, стоял на крыльце. Один. Все та же куртка из телячьей кожи, в руках небольшой чемоданчик и бумажный пакет с покупками. Низкие поляризованные солнечные лучи пробились сквозь тучи, как часто бывает под конец зимнего дня. Улицу залил тот неуместно теплый, золотистый свет, каким второстепенные живописцы подкрашивают переход через Черное море. Каждый кирпичик в доме Пирсонов, лиловато-сизые зимние тучи, темно-зеленая хвоя — все детали проступали с такой фальшивой отчетливостью, что картина в целом казалась отнюдь не симпатичной, а чуждой и опасной. «А где Джона?» — воскликнула Инид. Гарри переступил порог и опустил вещи на пол. «Температура еще держится». Инид подставила сыну щеку. Ей требовалось время, чтобы примириться с разочарованием, поэтому она велела Гарри занести в дом второй чемодан. «У меня только один чемодан», — официальным тоном известил он мать. «Это весь твой багаж?» Она недоуменно уставилась на маленький чемодан. «Послушай, я понимаю, что ты огорчена из-за Джоны». «Какая у него температура?» «С утра было 100». «37,5 по Цельсию». «100? Это не такая уж высокая температура». Гарри вздохнул, отвернулся, наклонил голову так, чтобы угол зрения совпал с углом наклона елки. «Послушай», — настойчивее повторил он, — «Джона очень огорчен. Я огорчен. Ты огорчена. И довольна об этом, ладно? Мы все огорчены». «Я так ждала! Готовилась!» — убивала Синит. «Приготовила все его любимые блюда!» «Я тебя предупреждал!» «Купила билеты на вечер в парке Уэйндл!» Покачав головой, Гарри направился в кухню. «Значит, поедем в парк», — сказал он. «А завтра и Денис будет здесь». «И Чип тоже!» — Гарри усмехнулся. «Что, примчится сегодня из Литвы?» «Он звонил сегодня утром». «Поверю, когда увижу», — отрезал Гарри. Мир за окном выглядел чересчур нереально, на вкус Инид. Под сводом туч виднелось пятно солнечного света, не соответствовавшее никакому привычному часу дня, больше похожее на декорации сна. Семья, которую она так старалась сплотить, уже не та, какую помнила и представляла себе Инид, и это Рождество не будет таким, как прежние праздники. Но она старалась, как могла, приспособиться к менявшейся реальности. Переключилась с Гарри на Чипа, страшно разволновалась в ожидании его приезда. Кроме того, теперь... Поскольку подарки, предназначенные Джонни, Гарри повезет с собой в Филадельфию нераспакованными, придется доложить дорожные будильники и письменные приборы в пакеты для Кейлиба и Аарона, чтобы не обнаружилось ее пристрастие к младшему внуку. Самое время заняться этим, пока еще нет Денизы Чипа. «У меня столько пирожных!» — похвасталась она. Гарри тщательно мыл руки над раковиной в кухне. «И большая груша. Мы ее порежем. И черный кофе, как вы, детки, любите». Гарри понюхал посудное полотенце, прежде чем вытереть им руки. Альфред сверху начал громогласно призывать Иннет. «Ох, Гарри!» — взмолилась она. «Отец снова застрял в ванне. Сходи, помоги ему. Я больше не стану его вытаскивать». Гарри педантично вытирал руки. «А почему он не пользуется душем, как мы договаривались?» «Говорит, ему удобнее сидя». «Очень жаль», — сказал Гарри. «А ведь он всегда проповедовал, что человек должен справляться сам». Альфред снова выкрикнул имя жены. «Помоги же ему, Гарри!» — сказала она. Гарри со зловещим спокойствием повесил посудное полотенце на крючок, аккуратно разгладил складки. «Установим правила, мама», — произнес он официальным голосом. «Ты слушаешь? Установим правила. В ближайшие 3 дня я готов выполнять любые твои просьбы, за исключением одной. Я не стану помогать отцу, если он окажется там, где ему быть не следует. Если он вздумает вскарабкаться на стремянку и свалится, я оставлю его лежать на земле. Если он истечет кровью, значит, так тому и быть. Если он не сможет выбраться из ванны без моей помощи, значит, проведет Рождество в ванне. Ты все поняла? С этой оговоркой я готов выполнять любые твои просьбы. А потом, рождественским утром, мы все, ты, он и я, сядем и поговорим». «И нет!» Откуда такая мощь в голосе старика? «Кто-то стучал в дверь!» Тяжко вздохнув, Иннет устремилась к лестнице. «Ал, это Гарри!» «Ты мне поможешь?» — донесся ответный крик. «Гарри, сходи, посмотри, что у него там случилось?» Гарри стоял посреди столовой, скрестив руки на груди. «Разве я недостаточно четко разъяснил тебе правила?» Только тут Иннет припомнила кое-какие свойства своего старшего сына, о которых предпочитала забыть, когда его не было рядом. Она начала медленно подниматься по ступенькам, надеясь, что боль в бедре постепенно утихнет. «Ал», — сказала она, входя в ванную, — «я не могу помочь тебе выйти из ванны. Ты уж как-нибудь сам». Воды на донышке. Ал сидит, вытянув руки, пальцы ходят ходуном. «Дай мне это», — потребовал он. «Что?» «Бутылку». Флакон шампуня «Снежная грива», от которого волосы становятся белее, упал на пол позади ванны. Иннет, оберегая бедро, стала коленями на коврик, вложила флакон в руки мужа. Альфред рассеянно повертел флакон в руках, что-то соображая. Наверное, забыл, как он открывается. На ногах уже нет волос, руки покрыты пигментными пятнами, но плечи все еще мускулистые, сильные. «Черт меня побери!» — ухмыльнулся он, глядя на бутылочку. В холодном помещении горячая вода быстро остывала, пахло мылом Дайл и, менее отчетливо, старостью. Сколько раз Иннет опускалась на колени на этом самом месте, чтобы намылить волосы сыну или дочери, а потом промыть горячей водой из кастрюльки объемом ровно в 1,5 кварты, которую приносила из кухни. Она наблюдала, как муж вертит в руках флакон с шампунем. «Ох, Ал!» — вздохнула она. «Что же нам делать?» «Помоги мне». «Хорошо, хорошо, помогу». В дверь позвонили. «Ну вот, опять». «Гарри!» — крикнула Иннет. «Посмотри, кто там?» Она выдавила немного шампуня себе на ладонь. «Лучше бы ты принимал душ». «Мне трудно стоять». «Давай, смочи волосы». Она пошлепала рукой по едва теплой воде, показывая Альфреду, что от него требуется. Он зачерпнул немного воды и плеснул себе на голову. Внизу Гарри разговаривал с кем-то из подруг Иннет, с какой-то бодрой коренной Сент-Джудкой. Сестер Рут, наверное. «Можно поставить табурет в кабинку для душа», — предложила она, намыливая мужу волосы. «И крепкую перекладину, чтобы было за что ухватиться, как советовал доктор Хеджпет. Может быть, завтра Гарри это сделает?» Голос Альфреда глухо вибрировал у него в черепе, пробиваясь сквозь пальцы жены. «Гарри и Джона добрались благополучно?» «Только Гарри», — вздохнула Иннет. «У Джона очень высокая температура и страшная рвота. Бедняжка, он не мог лететь в таком состоянии». Альфред сочувственно поморщился. «Наклонись, я смою». Вероятно, он пытался податься вперед, но изменить позу не мог. Только ноги дрожали все сильнее. «Тебе нужно гораздо больше заниматься зарядкой», — попрекнула мужа Иннет. «Ты хоть прочел тот листок с инструкциями?» «Никакого толку», — покачал головой Альфред. «Пусть Денис покажет тебе, как делать упражнения. Тебе понравится». Она потянулась за стаканом, стоявшим на краю раковины, наполнила его из-под крана, вылила горячую воду мужу на голову, снова наполнила и снова полила мыльные волосы. Сейчас, зажмурившись, он был похож на ребенка. «А теперь вылезай», — потребовала она. «Я помогать не стану». «Я разработал свой метод», — похвастался он. Внизу, в гостиной, Гарри, стоя на коленях, выправлял покосившуюся елку. «Кто приходил?» — спросила Иннет. «Беа Мейснер», — ответил он, не поднимая глаз. «На камине подарок». «Беа Мейснер?» — запоздал и стыд кольнул Иннет. «Я думала, они проводят праздники в Австрии». «Нет, они вернулись в Сен-Джут на денек, а потом поедут в Ладжолу». «Там живут Кэти и Стью. Она что-нибудь привезла?» «На камине», — повторил Гарри. Беа оставила обернутую в яркую бумагу бутылку какого-то австрийского напитка. «А больше ничего?» — спросила Иннет. Гарри отряхнул с рук хвоинки и странно поглядел на мать. «Ты ждала чего-то еще?» «Нет-нет». «Так, просил раздобыть ее одну мелочь в Вене, но она, конечно же, забыла». «Какую мелочь?» — прищурился Гарри. «Да пустяки, пустяки». Иннет вертела в руках бутылку, проверяя, не прикреплен ли к ней какой-нибудь пакетик. Она избавилась от наркотической зависимости, поработала над собой, чтобы навсегда позабыть Аслан, и отнюдь не была уверена, что новая встреча со львом ее порадует. Но все же лев еще имел над ней власть. Давно забытое чувство, радостное предвкушение встречи с возлюбленным. Когда-то она так томилась по Альфреду. «Почему ж ты не пригласил Беа зайти?» — попрекнула она сына. «Чак дожидался в Ягуаре», — пояснил Гарри. «Они объезжают всех знакомых». «Ну и ладно». Иннет распаковала бутылку, полусухое австрийское шампанское, и убедилась, что никаких пакетиков под оберткой не спрятано. «Похоже, вино слишком сладкое», — заметил Гарри. Мать попросила его развести огонь. Сама она стояла и с восхищением следила за тем, как ее уже слегка сидеющий, но такой умелый и знающий сынок ровной походкой направляется к поленнице, возвращается с охапкой дров, сноровисто распределяет их в камине и с первой попытки зажигает спичку. Все заняло не более 5 минут. Гарри выполнил обычную мужскую работу, но по сравнению с тем мужчиной, с которым Иннет обречена была жить, его способности казались виртуозными, божественными. Любой жест Гарри вызывал у матери восторг. Какое облегчение! Гарри дома! Но скоро он снова уедет. Альфред в спортивной куртке заглянул в гостиную, пообщался минутку с гостем и укрылся в соседней комнате, где на полную мощность включил местные известия. С возрастом он ссутулился и стал на 2-3 дюйма ниже сына, а еще недавно они были одного роста. Гарри, не испытывавший ни малейших проблем с координацией движений, развесил гирлянды, а тем временем Иннет устроилась у камина и распаковала коробки из-под спиртного, в которых хранились украшения. В любой поездке Иннет тратила почти все карманные деньги на елочные игрушки. И теперь, когда Гарри развешивал их, Иннет мысленно возвращалась в Швецию, населенную соломенными оленями и маленькими красными лошадками, в Норвегию, где игрушки ходили в самых настоящих лапландских сапогах из оленей шкуры, а оттуда — в Венецию, где животных выдували из стекла, в Германию, кукольный домик, населенный лакированными деревянными Санта-Клаусами и ангелочками, в соседнюю Австрию, страну деревянных солдатиков и крошечных альпийских церквей. В Бельгии голубей мира делали из шоколада и заворачивали в блестящую фольгу. Во Франции безукоризненно точно наряжали куколок жандармов и куколок художников. В Швейцарии над крошечными яслями откровенно религиозный мотив — звенели бронзовые колокольчики. В Андалузии хлопали крыльями кричащие яркие птицы. В Мексике бренчали плоские раскрашенные жестяные фигурки. На равнинах Китая в беззвучном галопе скользили табуны шелковых лошадок. В Японии замирали в буддийском молчании покрытые лаком абстрактные украшения. Под руководством Иннет Гарри вешал одну игрушку за другой. На взгляд матери он переменился, стал спокойнее, вдумчивее, взрослее. Впрочем, это впечатление рассеялось, как только она попросила его о маленькой услуге. «Установить перекладину в душевой — отнюдь не малость», — возразил он. «Год назад в этом еще был смысл, но теперь никакого. Папе осталось пользоваться душем несколько дней, пока мы не продадим дом». «В Филадельфию мы полетим лишь через 4 недели», — упорствовала Иннет. «Пусть пока привыкает пользоваться душем. Купи, пожалуйста, с утра табурет, сделай там перекладину и не о чем тут спорить». Гарри тяжело вздохнул. «Думаешь, вы с отцом еще будете жить в этом доме?» «Если корректол поможет, отца тестируют на деменцию. И ты вправду думаешь, деменция, не обусловленная лекарствами?» «Послушай, не хочу лишать тебя иллюзий». «Денис все устроила, мы должны хотя бы попробовать». «Хорошо, а что потом?» — спросил Гарри. — Произойдет чудесное исцеление, и вы двое будете жить долго и счастливо? Свет за окнами померк. Почему ее старшенький, ласковый и заботливый сынок, с которым всегда, с его раннего детства Иннет чувствовала столь прочную связь, стал таким агрессивным теперь, когда ей нужна помощь? Иннет развернула шарик из пенопласта, который Гарри когда-то, лет в 9 или 10, разукрасил полосками ткани и блестками. «Узнаешь?» Гарри взял шарик в руки. «Мы делали такие на занятиях у миссис Острайкер». «Ты подарил его мне?» «В самом деле». «Ты сказал, что готов завтра исполнить любую мою просьбу», — напомнила Иннет. «Вот я и прошу». «Хорошо, хорошо». Гарри вскинул руки вверх. «Куплю я табурет и перекладину сделаю». После обеда Гарри вывел из гаража Олдсмобил, и они втроем отправились в страну Рождества. С заднего сиденья Иннет любовалась тучами, менявшими окраску в свете городских огней. Просветы между тучами потемнели, заполнились звездочками. Гарри свернул на узкое пригородное шоссе и подъехал к каменным воротам парка Уэйндл, где уже скопилась длинная очередь из легковушек, грузовиков и фургонов. «Сколько машин!» — сказал Альфред, но без привычного нетерпения. Установив плату за въезд в страну Рождества, округ отчасти окупал расходы на это ежегодное расточительство. Охранник у ворот проверил билет Ламбертов и велел Гарри выключить все огни, кроме габаритных. Олдсмобил медленно продвигался вперед в цепочке других автомобилей с выключенными фарами. Машины, смирно ползущие скопом через парк, как никогда напоминали животных. Большую часть года Уэйндел оставался заброшенным уголком с выгоревшей травой, грязными прудами и непритязательными беседками из известняка. Хуже всего он выглядел в декабре, при свете дня. Пестрые провода, наскоро проложенные линии электропередачи, крест-накрест пересекали лужайки. Подмостки, каркасы — все очевидно утилитарное и временное, с выпирающими металлическими сочленениями. Сотни деревьев и кустов были опутаны гирляндами лампочек, ветви проседали под ними, словно прибитые застывшим ливнем из стекла и пластика. Но к ночи парк преображался в страну Рождества. Иннет затаило дыхание, когда Олдсмобил поднялся на залитую светом гору и пополз дальше по ярко освещенной местности. Как животные в легендах о сочельнике обрели дар речи, так и пригороды преобразились. Обычно темное предместье сияло и переливалось. Обычно оживленная дорога сейчас была темна, и машины продвигались по ней чуть ли не ощупью. Пологие склоны холмов Уэйндала, словно повторявшие контуры низкого неба, самый что ни на есть среднезападный пейзаж. И терпеливая вежливость водителей, свойства Среднего Запада. И небольшие купы дубов и кленов, тесно сплоченные, словно поселение пионеров. Тоже Средний Запад, думала Иннет. 8 раз подряд она встречала Рождество в изгнании, на чуждом ей восточном побережье. А теперь, наконец-то, осталась дома. И могилу бы обрести в этом краю. Она была бы счастлива, если бы ее кости упокоились на одном из холмов. Вот они, переливающиеся блеском павильоны, светящийся северный олень, ожерелья и подвески, гроздья лампочек, Санта-Клаусы, исполненные в стиле электропуантилизма, высоченный айсберг полыхающих леденцов. «Немалая работенка», — одобрил Альфред. «Да, жаль, что Джона не смог приехать», — отозвался Гарри таким тоном, словно до сих пор вовсе об этом не сожалел. Все зрелище сводилось к сверкающим в темноте огням, но Иннет буквально онемела. Так часто от нее требовали детской доверчивости, так редко удавалось достичь этого состояния. Но здесь, в парке Уэйндал, она насладилась им вполне. Кто-то постарался доставить удовольствие всем посетителям парка, и Иннет добросовестно получала удовольствие. Завтра приедут Дениз и Чип, они пойдут на Щелкунчика, а в среду достанут из кармашка на календаре младенца Христа и прикрепят скорлупку грецкого ореха к ели. Столько радостей впереди!